Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео, но прежде чем начать, хочу сказать для новых зрителей нашего канала, что проводится конкурс, записи, которые я публикую у себя на канале, вы мне присылаете на mail, который вы можете найти под видео, либо в нашу группу ВК, ссылку на которую вы тоже найдете в описании к видео. Победители определяются следующим образом. На протяжении месяца я смотрю видео, которое набрало больше всего просмотров за первые 5 дней в сети, тот ролик занимает первое место. Соответственно, второе и третье место определяется по количеству просмотров. Призовые места получают от меня денежное вознаграждение. Первое место 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Можете присылать свои записи разговоров с мошенниками мне. Погнали смотреть новый видос. Так вот я разговаривал сейчас, разговор прерывался там по поводу списания. Что-то 3200 там списать пытались. С кем вы общались? О, даже представиться не успел, молодой человек. Это был мужчина, я прав? Да, разорвался разговор. Разговорился, я вас услышал. Даже не постричься, скажите, которую информацию вам уже предоставил специалист банка? Сообщил просто, что 3200 пытались списать. И... Не, может быть, представился, я не расслышал, наверное. И что-то связь подорвалась. Банки правильно, что в последнее время, да, бывает связь плоховатая, то есть... Даже не подсветил, то есть вам ничего, никакой информации более не предоставили? Да нет, я больше ничего не сказал. Как вас зовут, как могу к вам обращаться? Семен Петрович. Михаил Петрович? Семен Петрович. Семен Петрович, меня зовут Сергей Александрович. Угу, приятно. А что там случилось? Почему-то звонили-то, непонятно. На данный момент были замечены, скорее всего, подозрительные действия, связанные с вашими данными, либо же с вашими финансами. И там, скорее всего, подозрительная информация. Возможно, вы сегодня какие-то действия совершали в отделении нашего банка? Ну да. Ну, сегодня? Сегодня? Да. Нет, сегодня не совершал. Не совершали. Карты, возможно, украдены, либо же утеряны на данный момент. Ну, да и вроде нет, они при мне, вот здесь. При вас. Скажите, возможно, за последнее время как-то могли предоставить паспортные данные, либо же саму карту для оплаты чего-то в интернет-ресурсе? Ну, я не знаю. Если вот там на интернет-магазине что-нибудь покупаешь? Да, Озон, Алиэкспресс. Ну, бывает, да. А там что, как данные... могут увести данные, да? Помните правильно, что некоторые сайты такие, как LaModa, Juno, Озон, Алиэкспресс, и так далее, то есть могут быть неблагополучны. Позвонить часто, зачастую подвозят наших клиентов. Ну как же, вот надо все равно что-то там в интернете выгодно бывает купить. Само собой, но помните, поймем, что не подписано. В интернете ресурсе, если это делать покупку, то только на поверных сайтах, понимаете? Я вас услышал. Даже сейчас не посредственно, помните нас, что при безопасности, также сроком на 15 минут по вашим счетам будут приостановлены все финансовые обслуживания при безопасности. А я что, воспользоваться не смогу, что ли, получается? 15 минут, не более. По окончанию 15 минут вам также посредственно уведомление подано операциям. И также сейчас непосредственно нам необходимо верифицировать вас на картодержателя, убедиться в том, что общаемся с клиентом. Так вам будет более удобным. Ну, там какие способы-то существуют? Есть по номеру договора, есть по балансу. Так вам будет более удобнее. Номер договора? Это мне надо искать. Он где-то у меня в шкафу там лежит. Я вот давно уже, остаток честно говоря. По карте можете назвать неточные. По остатку? Да. Так, а я что-то не помню. А, вот смс-ки же приходят, да? То есть можно, наверное, там посмотреть. Да. Секунду, повисите, я сейчас посмотрю. Да, конечно. Вы что себе позволяете? Алло. Сергей. Да. Сергей. Да, да. Да, вот 371 500. Ну тут с копеечками. 371. Поточнее. 371 570. 371 570 рублей, верно? Да. По другой карте. Так, Так, а у меня только Сбер, вот одна карта. Вы разве кредитную карту не забирали в отделении банка? Нет, не забирал. У меня там есть и Альфа-банк там еще, и ВТБ. Ну там тоже такие нормальные остатки. Но в этой, как бы, из Сбербанка же, я так понимаю, фиксировали там списания какие-то, да? Или Альфа? Я вас услышал. И там сейчас непосредственно карта у вас при себе в наличии, я прав? Да, на месте, ничего никто не украл, ничего. Фиксирую данную информацию, тоже сейчас непосредственно я вас переведу на специалиста по данному вопросу, который вам поможет в сохранности ваших средств. Это будут безопасные действия, либо же через нашу дочернюю компанию, либо же непосредственно через платежное устройство нашего банка-партнера. Хорошо, это будут безопасные действия, и даже в дальнейшем так же самое личный фронт никому не проговаривает. Тоже ждать в течение 5 секунд старший специалист, я перевожу. Давайте. Алло, Семен Петрович, здравствуйте. Семен Петрович, да, это я. Да, меня зовут Александр, сотрудник юридического отдела ПАО «Сбербанк». Нам перенаправили информацию насчет фиксации мошеннических действий, зафиксированных по отношению к вас. И также сейчас вам сообщали информацию насчет попытки и того, что ваши данные были скомпрометированы. Да, можно подробнее? Я вот что-то не совсем понял, как это могло вообще случиться. Утечка данных, я правильно понимаю? Да, да, да. Ну, мне сказали, что там какая-то компрометация данных. Да, да, то есть сейчас, да, ваши данные, они ими, то есть, пользуются, то есть информация насчет паспорта, возможно, насчет карты, то есть эта информация сейчас, возможно, кто-то пользуется. В целях того, чтобы не производилось подобных действий, система банка приостановила обслуживание по вашей карте в связи с федеральной статьей. Статья федерального закона номер 115 «Обналичивание и финансирование терроризма». Прошу. Алло. Прощай. Да-да. Алло. Да, да. Извините. Я вас не слышу, Семен. Намного? Что? Пытались списать. Намного, говорю, там пытались списать. Я вас не слышу. Я говорю, намного? Что намного? Пытались списать денег. Ну да, то есть изначально последовало несколько попыток списания, то есть я вам повторю, что вам сейчас... Что? Прямо так, как я это говорю. Несколько попыток, если прямо атаковали. Да, сейчас вы зайдите, вам необходимо будет посетить ближайший банкомат для того, чтобы вы произвели действия как снятия, так и внесения денежных средств. А, то есть нужно снять поскорее, да, чтобы ничего там... Вы их, если же вы самостоятельно захотите снять деньги, вам это не будет возможно, то есть мы с вами находимся на линии, предоставляем вам доступ для снятия денежных средств. Вы деньги снимаете на банкомате, и на этом же банкомате вы их вносите на свои обновленные реквизитные данные. Какая сложная схема. Так, и как мне это... Нет, это не сложно. Укажите, по какому адресу находится ближайший к вам банкомат. Ближайший банкомат. Так, подождите, сейчас я посмотрю, какой тут адрес у нас. Да, хорошо, я вас жду. Тут банкомат обычно около дома хожу, а здесь вот даже я и... В каком населенном пункте в данный момент вы находитесь? Так. Что, простите? В каком населенном пункте вы сейчас находитесь? В каком городе по Нижегородской области вы сейчас находитесь? Да, в самом нижнем. Вы находитесь в Нижнем Новгороде, да? Да, да. Да, сейчас у Варварской, наверное. Кэрис, или как-то еще она, раз, Октябрь... какая улица? Октябрьская, сейчас, секунду, она, по-моему, Октябрьской революции, что ли. А, нет, улица просто... Октябрьская. Да, Октябрьская. Это Октябрьская 35, получается. Да, Октябрьская 35, имеется информация. Сейчас, одну секунду, а также сверю информацию насчет работоспособности данного банкомата. То есть, я так понимаю, это банкомат в отделении банка, то есть там зона... Ну, да, там такой большой, это как бы центральный, так сказать, офис большой. Да, то есть вам необходимо также добраться до банкомата, то есть вы производите снятие денежных средств, и после этого вы вносите деньги на обновленные реквизитные данные, которые закреплены за счетом дочернего предприятия. Информацию полную я вам в любом случае в дальнейшем предоставлю. Также укажите, я так понимаю, вы сами связались с нами, то есть вы нам набрали самостоятельно. И также, я так понимаю, вам у вас был пропущен, либо же вы проводили беседу с сотрудником? Да, мне кто-то. Слушайте, а вы могли бы набрать меня на номер, а то у меня тут сейчас, боюсь, баланс закончится. Хорошо, можете? Давайте я вам перезвоню. Да, конечно. Да, давайте, я а то боюсь разорвется опять. Жду, давайте. Сейчас. Да. Да, Семен. Вот, так. Давайте так, а то спокойнее, а то боюсь сейчас опять разорвется, Ничего. Как в тот раз. Так, еще раз повторюсь, у вас был изначально пропущенный, или же вы уже проводили беседу? Нет, мне позвонили, кто-то начал разговаривать, молодой человек, что-то разорвалась связь, я уж потом сам перезвонил. Я вас понял. Хорошо, сейчас также вам необходимо добраться по адресу улица Октябрьская, дом 35, до банкомата, произвести действия как снятие, так и внесение, то есть мы выполняем действия договорных обязательств по сохранности денежных средств. То есть я при этом с вами обязан находиться на линии, связь мы с вами не разъединяем. А если же у вас имеются какие-либо вопросы, либо же вам что-то непонятно, вы также обращайтесь. Я с вами с радостью готов провести беседу. Так, ну мне до туда тоже доехать надо. А у меня там рога еще, рогатника на машине. Что? Да там рога в машине лежат еще. Какие рога у вас уже? Семен. Семен. Семен, вы слышите меня, либо же нет? Да, не минут пять. Минут пять, наверное, надо. Сколько вам времени нужно? Ну, минут пять, если тут без пробок. Какие у вас рога в машине нужны? Да. Отали. Да, вам сейчас нужно добраться до банкомата. Я тут вам позвоню. Нет, вы не звоните. Я с вами нахожусь все время на линии, связь мы с вами не разъединяем. Все могут просто отложить суп, либо же в карман. Вот так, что с рогами-то делать? С рогами. Да они там заняты. В машине они. Кто в машине? Дорогана. Что? Перекинуть куда-нибудь пока-нибудь. Я вас не слышу. Вы можете чуть-чуть менять, не говорить, либо же громче? Да я говорю, перекинуть надо рога куда-нибудь пока. Какие рога вам нужно перекинуть? Ну, чтобы доехать. Там место занято у меня. Это еще минут 10. Ничего страшного, я буду вас ожидать на линии, вы телефон просто можете отложить. Там олени такие, ну, обычные. Просто в машине лежат, занято место. Какие олени у вас? У вас в машине стоят олени, правильно? Нет, рога. Вы что, как туда олень там есть? Просто не выложил с утра. Да, то есть у вас олени и рога. Место в машине. Thank you. Алло. Это не проблема. Вы слышите? Да, это не проблема. Да, это проблема в любом случае. Вам сейчас нужно добраться до банкомата, снять... На линии, да, на линии оставаться, да? Да, я с вами остаюсь на линии. Также я запрошу ваш страховой обновленный реквизит, куда вы должны вносить деньги. То есть это счет дочернего предприятия мобильной связи Теле2, который закреплен за вами. А, за счет Теле2 будет? Да, то есть вы производите внесение на счет мобильной связи Теле2. Угу. Он в целях безопасности вам предоставлен как идентификатор, и для того, чтобы не производилась переадресация транзакции. А сейчас у меня никаких там дополнительных расходов не потребуется вот, в связи с этими махинациями? Если учитываться либо же на банкомате отображается либо комиссия, либо же за снятие, либо же за внесение, эта комиссия, она не учитывается, и она будет оплачена в любом случае только банком, а не клиентом. А то 370, представляете, там снять, это, наверное, комиссия приличная получится. Нет, комиссия, она в любом случае будет оплачена банком. Я вам сейчас настаиваю, что комиссия оплачивается банком. То есть волноваться на этот счет вообще не стоит? Что? Ну, волноваться не стоит на этот счет. Нет, нет, нет, комиссия, повторюсь, будет оплачена банком, то есть вы чеки и квитанции как по снятию и по внесению обязательно сохраняйте, вы их не выбрасываете, они являются вещественным доказательством. Да я вообще стараюсь чеки не выбрасывать. Тут как... Но в любом случае, чеки вы обязательно должны будете сохранить, как по снятию денег, так и по внесению. У вас их должны будут изъять сотрудники полиции в целях подтверждения. Да, сейчас вы отправляетесь до банкомата, то есть, если есть вопросы, вы также обращайтесь. Если нет, я вас ожидаю на линии, телефон вы можете отложить и отправляйтесь до банкомата. Да, хорошо, сейчас я чеки. Дело в том, что вообще стараюсь не выкидывать. Тут даже вот приобрел как-то мыло и на него даже оставил чек, потому что всякое бывает. Замечательно, да, это замечательно, да, это правильно. Так поэтому уже в банкомате, это... в банкомате чеки всегда. Обязательно, да, вы обязательно их сохраняете. Все, я тогда вас буду ожидать на линии, Семен, как только вы будете у банкомата, либо же будут вопросы, вы обращайтесь. Сейчас собирайтесь и отправляйтесь до платежного устройства. Да-да. А вас как зовут? А то мне Сергей-то представился, а вас не слышно. Титов Александр Сергеевич. А, Александр. Да, Александр. Сейчас я тут с рогами. Да, вы тогда разберитесь со своими личными там, делами у вас в автомобиле, то есть... Да дело в том, что мне их недолго. Что вы с ними изначально хотите делать? Да они там что? Прошу прощения, с утра лежат. Я вас услышал. Сейчас, одну секунду. Вы тогда собирайтесь, я вас ожидаю на линии. Как только будете у банкомата, если будут вопросы, вы также обращайтесь. Я вас жду. Может быть, коллеги, он пока перекину просто в машину. Даже сесть не смогу. Да, туда. Вы просто можете рога куда-либо, то есть вы можете их либо оставить в гараже, если он у вас имеется, либо же я перекинуть. Я просто как-то ну, не рассчитывал. С утра не рассчитывал, что таких приключений к вечеру будут, поэтому те рога как бы лежали там. Думаю, да, хорошо, ну то есть вы можете сейчас самостоятельно эту проблему решить. Я вас не буду отвлекать. Как только вы будете готовы, как только вы выйдете к банкомату, Сань. Мне сэр. А. Это, извините, не вам. Сань, я в машину если положу. Не знаю, на полчасика ты еще пока не уезжаешь. Ну, сейчас вроде пристрою. Да, хорошо, когда вы то есть, закончите выполнение действий, то есть мне сообщите, как только вы будете направляться к банкомату, сообщите. Семен, если есть вопросы какие-либо по данному поводу, вы обращайтесь, я вас ожидать буду на линии. Ну, прям надо висеть, да, не разрываться. Спрашивайте меня, что там, да вон спрашивает меня, что там у тебя с банком. Вы мне сказали не рассказывать, поэтому как бы не. То есть вы также полностью также соблюдаете политику конфиденциальности, да, третьим лицам не разглашаете никакой информации. Это также может повлиять. Ну я вообще стараюсь как бы это дело в тайне хранить. Да, Александр. Алло. Да, я вас слышу. Александр, да. Да вон рога перекинул пока. В машину коллеги. Сейчас. Ну, хорошо, вы уже направляетесь до банкомата. Да я что-то думал, может, тут что-то пробка, не знаю, пешком, по-моему, вообще проще дойти мне будет. Что вы сказали? Да, пешком, наверное, сейчас тут проще дойти. Тут, в принципе, рядом фактически, да, за углом будет... находится. Что ждать на линии, это как вам будет удобно. Либо же на машине, либо на машине. У вас карта с собой? Заберу, рогатый, я под вечером заберу. Ладно, оставь пока. Да, Александр, карта с собой, конечно. Так, карта с собой. Хорошо, то есть там я ничего так... не украли, ничего там, все на месте. Да, я понимаю, то есть, но в любом случае я вам повторю, что мы выполняем сейчас действия в связи с тем, что обслуживание было приостановлено в связи с федеральной статьей. Писаю. А что, да, статья-то? Федерального закона номер 115, это обналичивание и финансирование терроризма. В связи с этим мы предоставляем... 115-й. Ну, мы по 115-му тоже, да, знаем, работаем. Да, да, все верно. Это, то есть, я тут, это уж, такие дела. А кто пытался писать-то, известно? Да, к сожалению, то есть, у нас также имеется вероятность, что действия выполнялись сотрудниками банка, то есть, сотрудники региональных отделений. Этим также будут заниматься уже сотрудники правоохранительных органов. Ну, это, как сказать, нечистоплотные такие бывают сотрудники. Да, с вами полностью согласен, это не единоразовый случай в нашем банке. Да, мне тоже тут рассказывали, вам списали 500 рублей, списали. Да, вы направляете сейчас... Да, я почти подошел, он здесь, сейчас за угол буквально, тут на Октябрьскую уже поворачиваю. Что? Да вот уже на Октябрьскую практически повернул. А мне кажется, что вы не повернули еще на Октябрьскую. Нет, сейчас я уже почти вот на Шарской. А мне кажется все-таки, что вы еще не подходите, даже не вышли еще. Нет, почему? Все, уже подхожу я. А там долго потребуется времени? Просто что-то... Ну, нужно снять деньги и внести деньги. Ну, примерно 15-20 минут. Да, но 370 это, блин, долго снимать. Там, наверное, еще лимит какой-то сейчас есть, нет? У вас лимит? Нет, сначала снимайте 150 тысяч, а там уже будет видно. Да. По 150 не даст, наверное, мне кажется. Ну, вы попробуйте сейчас 150. Ну, сейчас тут передо мной еще тут человек. Хорошо, то есть попробуйте снять 150 тысяч. А если тут же... занято пока, подождите, сейчас вот. Понял, я вас жду. Все, видать, после работы пошли как раз. А у вас сколько банкоматов там? Так, тут, по-моему, 6 вот на снятие-то, ну. А да, еще есть терминал просто там прием платежей. Ну там, это, знаете, такие это. Да, вы можете внести, то есть, да, вы можете принести. Там за квартиру заплатить, вот такие вот, такого плана. Понял вас. Вы когда будете у банкомата, скажите мне, я вас... То есть сначала попробуйте снять 150 тысяч. Так это мне прям пластиковый продукт нужно, получается, в банкомат вставлять. А вы карту вставляете в банкомат, вводите пин-код, мне его не нужно проговаривать, то есть и нажимаем кнопку «Снять деньги». Я вообще придерживаюсь такого, что пин-код вообще никому не сообщаю. Сами, никогда. Семен, это правильно, это очень хорошо. Ну, а то мало ли там, а вон вы говорите, там даже на Алиэкспрессе там что-то утечь могут данные. Да, то есть и Алиэкспресс продает личные данные, вы понимаете все прекрасно. То есть в любом случае вопросом насчет утечки информации будут заниматься сотрудники полиции. Да это, конечно, это уже уголовное дело. Ну, там на Алиэкспрессе, в принципе, можно иногда там вещи хорошие купить, но получается вот такие риски существуют. Да, бывают риски в любом случае везде. А вот на Amazon, если? Ну, то есть я, к сожалению, не могу вам рекомендовать какие-либо сайты, то есть это не входит в мою компетенцию. Я вообще не рекомендую, то есть, часто совершать покупки в сети интернет. Блин, ну что же, иногда вот прямо хорошие там вещи и подешевле, чем в магазине можно купить. Я согласен с вами полностью. Сейчас, секунду, кто-то застрял, тетенька. Никак она не может. То ли платит, то ли что. Сейчас уже быстрее другой освободить. Подойдите к другому банку. Что все шесть. Да тут это разлиновано сейчас же. Из-за коронавируса тут вот, нельзя подходить, там полосы нарисованы. Я уж встал вот и как бы стою. Ну все, я вас понял. Когда подойдете, скажете. Да, да, сейчас она тут. Угу. Копается в сумке что-то. Чек тоже хочет сохранить, видимо, чек. Возможно, да. Возможно. Слушайте, а что-то много вот сейчас такого, да, стало, что вот пытаются списать-то несанкционированно? Ну, по Нижегородской области эти действия участились в любом случае. Вы не первый клиент, который был замечен с подобными действиями. И вся информация в любом случае собирается в киберотдел, то есть по борьбе с экономической преступностью, этим занимаются сотрудники полиции. Да, серьезная тема-то. Да. Ну, то есть наша задача в любом случае сохранить денежные средства и провести все договорных обязательств, которые заключал клиент с банком, и банк заключал с клиентом при выдаче продукта. Да, жесть. Блин, боюсь, как бы у меня там коллега с этими рогами не уехал. Они просто сегодня нужны. Уже сказал, подождал. Это не слишком много времени займет. Что еще у вас не пропустили в банку? Да, сейчас она вот уже вроде в сумку пойдет. Угу. Так, ага, подошел. Снимаю. Ну, просто снимаю, как обычно все, да, снимать? Да, снимаем ровно 150 тысяч. Потом еще по 150 или как? Там 371, ну, у меня там 500, да, по-моему. Вы, когда снимете 150, вы мне скажете эту информацию, я вам предоставлю дальнейшие инструкции. На каком этапе вы сейчас? Ну еще вот тут сколько сейчас? 40 осталось. Что 40 осталось? Нет, тут просто не дает почему-то мне вот 150 полностью. Приходится частями. Это нормально? Да, ничего страшного. А я слышал, что какой-то вот лимит установили, там, чтобы наличные средства граждане как бы не выводили много. Вот какой-то лимит Сбербанк у вас установил там, нет? Не слышали? Да, у вас установлен лимит, да, я это знаю. Но у меня не отображается, что вы взяли деньги какие-то почему-то. Почему у меня не отображается? Не знаю, может быть, что-то не синхронизировалось еще я, потому что вот уже получается 110, и сейчас еще вот 40 собираюсь. Скажите номер банкомата, который вас отображает. Ну, номер банкомата сейчас. Так, где он тут написан-то? Над банкоматом, либо же под банкоматом, под экраном, либо же над экраном. Тут какая-то есть, типа, как его называют, скотч наклеен на нем, но такое впечатление. Цифры тут не все. 157 и не вижу, больше стерто. Тут маркером или фломастером написано. 157 первый, вот отчетливо вижу, отчетливо. Что вы видите отчетливо? 157 цифры. Я вот зафиксировал, 157 зафиксировал цифры. И вот еще, по-моему, там три цифры еще у них. На моем банкомате вот что-то стерты они. Какой номер банкомата у вас отображен? 157, и вот три цифры последние не вижу. То есть там у вас в общем пять цифр на банкомате. Да, Александр. Да, я вас слышу. Ну, то есть и такого банкомата я тоже не вижу. Вот 157 вижу, а три цифры. Есть банкоматы, вот на них также посмотрите номер. На соседнем? На соседнем, да. Да тут народ стоит как-то неудобно к ним. Загляните. На меня что-то и так косятся, потому что я тут с телефоном. Вот сотрудник банка. А может быть, мне вот сотрудник банка поможет, что-то хочет тут подойти ко мне, вот девушка. И попробуйте. Может, ей трубку передать? Ну, передайте. Она какую-то бабушку ее перехватила. Что, бабушка ее перехватила? Да, она там, видимо, за квартиру платит. Мне кажется, что вы очень плохо играете роль какую-то дурацкую. Не понял вас. Дурацкая роль у вас. Не понял, Александр. Да, вы сейчас, вы меня дезинформировали изначально, вы мне предоставили неверную информацию, что вы снимаете деньги. Так я же вот 150, вы сказали, снять. Да, но у меня ничего не отображается, и номер банкомата вы мне почему-то не можете назвать. А я вам, так тут же я вам говорю, стерто три цифры последние. Да, там должно быть четко написано цифры, как это стерто? Нет, они были, видимо, может быть, еще с утра были там, ну, почему-то вот как будто содрал что-то ногтем, знаете, вот так содрали. Я вам даже не смогу вот сказать. 157 вижу. Да, и там еще тогда есть 5 банкоматов. Подойдите к другому и попробуйте найти номер. Или же просто поинтересуйтесь у людей, какой номер банкомата. Потому что у меня нет таких банкоматов, я не вижу. Ну вот, на Октябрьской 35. Я знаю, что на Октябрьской 35, но у меня нет информации, что вы снимаете деньги. Ну как же нету? Ну вы же там, вы же по карте видите, у меня ушло уже. Что? Ну вот в это, в интернет-банк, если зайти, там у меня уже ушло 150, уже видно, что ушло. Вот мне смс. А вот мне смс-ки уже пришли, что сняты. Угу. Хорошо, тогда давайте сейчас мы внесем денежные средства. Вот мне на 900, видите? Точнее, вы-то не. А, да, вы тоже, наверное, можете видеть. Вот на номер 900 пришли смски, что деньги сняты. И они вот, ну, в руках у меня уже, получается. Давайте мне номер банкомата, тогда подойдите к другому банкомату, займите очередь и скажите мне номер банкомата, и после этого я вам предоставлю инструкцию для внесения. То есть этот банкомат мне вообще не подойдет, что ли? Нет, ну, потому что вы не можете назвать номер, и я не могу также сверить информацию. Ясно. Ну, а что, банкомат тут, в принципе, при чем? Они же все, как бы, с одними функциями. Но вы подойдите сейчас к банкомату, который имеет функцию внесения. Да, да, и вот они такие, как раз здесь. Что-то давно уже торчу. Может, рога-то там меня не увезет, Саня? Блин, это у меня опять в хвост очереди получается. Меня тут еще никто не пустит. Семен Петрович. Что-что? Да-да, на данный момент нажмите на кнопку платежи наличными. А подождите, так я встал в, это, в другой же банкомат, вы сказали, а тут очередь. А мне нужно на линии все время висеть, да, вот тут? Да, первую сумму, которую вы сняли. Первая? 40? Я прекрасно понимаю, но вы сначала будете производить снятие по 15 тысяч рублей. Оставайтесь на линии и скажете, когда банкомат освободится. Да, это Александр, это вы, да? Алло. Алло. Вы уже подошли к терминалу? Да, Александр, это вы, да? Нет, вас перевели на линию к другому специалисту. А, понятно. А то он меня тут уже, это, в принципе, довел практически ну, до внесения, до внесения. Ну, я еще пока в очереди стою. Тут, понимаете, там он сначала в один банкомат встал. Там что-то номер, номер стер банкомат. Он сказал, что так не должно быть, почему-то номер банкомата надо. Также сейчас вам нужно будет подойти к терминалу. Так у меня там рога сейчас уедут. Там где кнопка платежи наличными, подойдите, скорее. Да, подождите сейчас. Так у меня там рога сейчас уедут. Алло. Да-да, подойдите, скорее, смотрите, потому что он же тоже не круглосуточный, он же отключается в определенное время. Почему? У нас они круглосуточно работают. Я просто волнуюсь, у меня там рога сейчас уедут. Не переживайте. Ну, в смысле, они не так легко достались, честно сказать. Да, а нервные клетки не восстанавливаются. Блин, ну, это... смотрите, банкоматы, в первую очередь, выключаются, они не круглосуточные, они, они заведены, то есть их же инкассаторы приезжают заводить, они деньги достают оттуда. и заводят банкоматы. А там есть ключик, вот у каждого инкассатора, они его вставляют в банкомат и вот так вот прокручивают против часовой стрелки. Его заводят буквально на 7 часов. Вот 7 часов он работает. И после этого снова приезжает, выгружает деньги и снова заводят. Заводят в банкомат. Да. Это так происходит? А это так происходит. Вы не знали? Обратите внимание, в следующий раз, когда инкассаторы приедут к банкомату, подбегайте к ним просто, прямо к банкомату, вот так вот лицом взяйте. Я просто, как бы в банковском. Ключ, который вы прокручиваете, заводите в банкомат. Они вам скажут, хорошо. Ну, в банковском деле просто небольшой специалист, это вы в банке работаете, вам лучше знать. По просьбе банка вам дали другого специалиста. Меня зовут Роман Титов. Роман? Да, Роман Титов. Да. Подскажите, какие проблемы у вас возникли с прошлым сотрудником? Да он там что-то какую-то мне хрень говорил, типа банкомат там кто-то ключом проворачивает. Я вас понял. Меня просто вот Александр тут уже вел, ну и куда-то он пропал, а потом вот этот вообще какой-то неадекватный сотрудник у вас, жалобу на него надо подать. Это был не сотрудник, это просто человек подошел в отделение, видел трубку, с вами пообщаться. Да я жду вот тут в очереди сейчас, ну деньги-то я снял уже, и как бы вот жду внести, ну 150 мне вот Александр сказал, Александр, там. 150, понятно. 150, ну там, ну я не знаю, он сказал снимать все, у меня там 371 500. Ровно 37500? Ну, там какие-то еще копейки. Я сейчас просто... Там на смс-ку надо смотреть. Я точно это не помню. Смс-ку полезешь смотреть. Боюсь, звонок сорвется. Вот. И он говорит почему-то. Сначала снимите 150 тысяч. А вы с какой карты снимали? С карты Visa или Мир? С Visa. С Мира? Нет, с Visa. С Visa. Вы только что сказали с Мира. Нет, с Визы. У меня Мир вообще нет карт. А, вот нет карты Мир? У меня нет. 5 карт нет. Ну и а как она? На Семена Петровича выписана? Нет. Ну, так а как же? Я-то Семен Петрович, может быть, вы тогда чуть другую информацию смотрите. Может, я не по вам смотрю. Хорошо. Выдвигайтесь тогда. Там, посмотрите, пожалуйста, Семен Петрович Рогов. Да, вы на банкомате уже? Да жду, вот тут еще три женщины впереди. Подпишите на терминал. Прошу прощения. На терминал подходите. Да, я секундочку, я просто жду, вот впереди еще три женщины. А, видимо, все после работы все, похоже, потянулись и к банкоматам сразу. Да, я понял. Вы возле терминала стоите в очереди? Да у меня рога там. В машине у Санька. А вы в машине сидите? Нет. Там рога оставил. Просто... Рога. Какие рога? Ну, это оленьи. А, олень в машине сидит? Ну, я Александру уже рассказывал. А, я вас услышал. Я их пока коллеге переложил, просто в машине хотел сначала ехать, а потом, не знаю, что тут думаю, пойду пешком. Потому что отделение-то фактически за углом находится. Вот. Ага, так у Александра остались там в машине. Я боюсь, как бы не уехал он сейчас уже. Они мне нужны сегодня просто. Так, ну вот уже две женщины осталось. Я почему-то устройство не слышу. Да, я говорю, две женщины уже осталось тут. Я вас услышал, я не слышу устройства. Это как, про какое устройство-то вы говорите? Терминал. Он когда с ним работаешь, издает звуки очень громкие, я его не слышу. Нет, у меня телефон такой, что слышен только меня. Какая модель телефона? Xiaomi получается, Xiaomi. Какой? Xiaomi. китайский точнее. Телефон, Xiaomi. А точнее? Xiaomi. У него нет модели. А, модель, да я, честно говоря, не... Это Роман, да? Алло. Алло. Да, Роман, это вы, да? Да, да. Ага. Да сейчас еще вот одна женщина тут осталась уже буквально. Я просто боюсь, вот рога, не уехали бы у меня там. Он живет просто в другом конце города, это я потом ночью за ним все поеду. По какому адресу вы находитесь? Октябрьская, 35. Октябрьская, 35, слышите, да? Алло, Роман. Да. Да. Я говорю, Октябрьская, 35. Да, я вас понял. Мне Александр передал эту информацию. Да. А почему он меня передал? Так вот, вел меня и что-то пропал. Его вызвали. Я понял. Наверное, думаю, в туалет, может, пошел. Я, честно говоря, уже сам тут немного в туалет бы сходить. А у вас тут есть вот в этом отделении туалет? Конечно, есть. Сейчас я... Извините. Я за вами, да, буду. Я сейчас приду. Сейчас занял, сейчас, секундочку. Просто тут так экстренно получилось, я с офиса выбежал быстрее, пока рога перекладывал в машину. Да я коллеги просто переложил. Да, да. Вы же пришли? Даже да, в туалет еще даже не успел зайти. Сейчас, секундочку, я тут в туалет отойду. Давайте. Да, Роман. Да, я на линии. Да. Сейчас иду вот обратно. Да, обратно иду уже. Вот я. Блин, даже руки не помыл. Это вы зря. Да сейчас особенно нужно руки мыть. Может, помойте? Да сейчас там меня очередь пропустит, и опять потом еще троих человек буду стоять ждать. А мне вот Александр что-то начал рассказывать, то есть для чего мы эти действия-то все будем делать. Вот странно все средства ваши. Давайте убедимся, что вы на нужном банкомате. Назовите номер банкоматного устройства. Так они же вот уже у меня в руках, вроде деньги-то. Я же снял их уже, вот 150. Ну хорошо. Назовите номер устройства. Да я не очень ничего тут понимаю. Мы сейчас их обратно, что ли, будем класть? Назовите номер терминального устройства. Что, пластикового продукта? Терминального устройства. Терминального устройства. А, банкомата в смысле самого, да? Ну да, номер назовите его. Так. А так. А где он тут у него? Сзади, что ли? Номер назови. Да я вот пытаюсь найти номер на нем. А, вот, нашел. Черным маркером написан номер. Нет, он не маркером написан. Он либо вверху, либо внизу. Ну да, маркером написан. Нет, на бумажке скотчем. Нет, я имею в виду, ну на бумажке, бумажка приклеена к терминалу. А, уже непосредственно на самой бумажке уже написан маркером черным номер. Да. Вам диктовать его или что? Да. Алло, что-то вас слышно плохо. Это Роман. Да, продиктуйте. Так, значит, здесь получается, что у нас 117. 2-0, и вот что-то последние цифры не могу прочесть. А сколько цифр осталось? Одна. Должно быть 3. Нет, ну что, смотрите, 117, 2-0, всего 6 знаков. 18, 20 и... Не знаю, по-моему, на 3 или на 8 похож, что-то такое. Ну, вот есть вебер. Что есть? Вайбер? Да. Конечно, вайбер есть. Давайте я сейчас по видео вас наберу, покажите. А он у меня не на этом номере, вы мне не сможете сюда. Он телефон с двумя симками. А он это как бы не покажет. А, вы хотите с камеры что ли посмотреть? Вот у меня в телефоне камера сломалась. Я думаю, сейчас не получится так посмотреть. А зачем вам номер-то этого телефона, банкомата-то? Скажите, что тут вносить? Вносить нужно, да? Куда? Обратно, где я снимал, на счет? Ну да. То есть на тот же самый, ну, а для чего же я снимал? Смотрите, можете никуда ничего не носить? Что еще разочек? Сейчас вам надо взять ваши деньги. Сейчас вам надо взять ваши деньги. Так. Отнести их жене. Жене? Это что, мне жениться еще сначала, что ли? Алло, Роман. Алло, да-да. Да. То есть еще жениться, что ли, надо? Вы что-то говорите не то. Ну да. Ага. Меня сейчас тут от банкомата уже выгонят. Говорите, чего делать. Ничего не делайте, хотя оттуда. Смотрите, быстренько сейчас надо пожениться будет. Справитесь? Куда отправить? Отправитесь, спрашиваю. Быстро надо пожениться сейчас. Что сделать быстро? Пожениться. Что-то вы сотрудник Сбербанка, какие-то инструкции странные вы даете. Вы точно из Сбербанка? Да. Это сейчас новый регламент такой. Что? Новый регламент. Короче. Не, ну реально, снял денег, блин, 150. И что делать-то с ними? Загоняли меня тут. У меня там рога сейчас это. Рога увезут сейчас вообще. Ну, 150 это компенсация за моральный ущерб. Оставьте их себе. А кому моральный ущерб-то кому? Вам. Вас же ограбили из Сбербанка. Меня никто, меня там не грабил. Это вы так думаете? Это вам компенсация. Там сказали мне, что 3200 пытались снять. Ну да. Ну. Ну вот, за эту попытку вам компенсация 150 тысяч рублей. Вы сняли свои деньги. Да мне сказали, что сейчас будем что-то переносить на другой счет, там, пластиковые продукты. Нет, вы не ошиблись. Выпускать новые будем. Не, нет. Не будем пластиковые продукты выпускать? Да, все нормально. Слушай, брату. Да-да. Ну а что еще это? Кто-то ведет, что ли, на такую шляпу? Да. Что, серьезно? Очень много. Ну и сколько в день получается? Что? Ну и сколько в день получается? Ну, так. Не буду говорить по телефону такое дело. Хочешь вайбер, напиши эти стены. Вайбер. Да вайбер-то у меня на другом телефоне. Ну, скажи мне так просто. Не скажу. Ну, нехило. Этот номер все равно же не пробить. Ты можешь попробовать. Так, что пробовать? Я же знаю, что его не пробить. Ну, просто сколько... Кто ведется-то в основном? Ну, ведутся или очень молодые дураки, или старые. Блин, до старого его вообще до банкомата довести, кто-то пойдет в банкомат, ты че? Ха-ха, удивишься. Они там не сообразят, что делать-то. Что? Да они в банкомате не сообразят, чего делать. Как ты до банкомата доведешь? Мы им все подскажем. А у вас там прямо колл-центр, что ли, какой-то, смотрю? Прям жужжат там. Один сижу. Чего? Я тут один сижу. Да как один? Со мной уже три разных человека говорил. Мы меняемся. Потом еще какой-то осел там рассказывал мне, как это банкомат там ключом заводит. Друзья, то, что ты нам гонишь, мы поняли, наверное, минут 40 назад. Нам просто интересно, до чего ты доведешь было. Ну, и что? Ничего. Я думал, ты дальше сражаться будешь. Да мне уж надо домой идти просто, делать нечего. Я так и понял. Я ждал, когда ты раскроешься, чтобы спросить. Вообще реально нефиг делать. Да вот что, рабочий день. Нет, час остался. Час остался, думаю, надо вот над вами приколоться немножко. Нам тоже интересно было. Ну так сколько получается-то? Много. Сколько? Много. Ну сколько много-то? По штуке в день? По штуке чего? Ну, чего? Не рублей. Скажем так, 250 мы не сильно ощутили. Что 250? Ну ладно, все, давай, будем работать. Ну, удачи. Давай. Удачи тебе не могу пожелать, блин. Че? Удачи я тебе не могу пожелать, говорю. Почему? Ну, так ты говоришь, там пенсионеров обманываешь. Ну, если пожелаешь, сегодня не буду, давай договоримся. Только сегодня не будешь? Да. Не, слушай, нет, не могу. Сема, ну ты что? Семен Петрович зовут меня. Семен Петрович. Семен Петрович. Да. Так слушай, походу не звонит никто, раз ты уже тут целый час со мной торчишь. Я же не один здесь. А, ну я и говорю, там у вас целый колл-центр, прям жужжат там, народ жужжит. Это вообще не моя работа. Я просто решил послушать, что ты расскажешь. А, это работой называется? Да. Ну а так, ты что там, чем вообще занимаешься? Студент, что ли? Нет. Просто интересно, студент, что ли, этим занимается? Или кто, бывшие сотрудники банка? Или просто сотрудник банка, у которого выходной? Да, с клиентов выхода нет. Ну да. Ну а что, как бы, если тебе номер банкомата нужен, то получается какая-то там база, значит, есть, где по номеру банкомата что-то видно. Да, это база есть на сайте Сбербанка. Ну, на сайте Сбербанка там же не видно, что с него списывался с этого банкомата или нет. Там можно просто понять максимум, находится этот банкомат на этом адресе или нет. Ты просто не умеешь сайтом пользоваться. Ну что, она в общем доступе, эта база есть, хочешь сказать? Да. Блин, прям интересно, надо попробовать будет посмотреть. Ладно, давай, домой я пошел. Ой, давай, всем удачи. Друзья, ну видео длинное получилось, но все же познавательное. Очень много вы шлете своих записей, это говорит о том, что мошенники очень активно работают, поэтому будем публиковать их разговоры. Чем больше людей увидит ваши записи, тем больше, соответственно, будут знать об их способах развода и не попадутся на их уловки. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мира!